Там висел Штефан, зажатый между нижними ветками, как случайно заброшенная тряпка. Ноги странно длинные, свисали над дорогой. Голова лежала на ветке, на асфальт капала кровь. Мы быстро поставили полупустую телегу на колеса. У толстяка обнаружилась громадная сила. Залезли на нее и без труда сняли Штефана, который скоро пришел в сознание. Лицо его было сильно исцарапано, нос расквашен. Он стонал, видно, повредил грудную клетку. Баварец отвез его домой. Мы с возницей кое-как поправили оглобли, набросали на телегу свалившееся сено. Потом я сел на злополучный мотоцикл. Мотор все еще тарахтел. Кроме погнутого переднего крыла не было ни царапинки. Я медленно поехал в город, молясь, чтобы меня, не имевшего прав на вождение, не остановили. БМВ стоял перед домом Штефана. Отец его был так рад сравнительно благополучному исходу аварии, что не стал меня ругать, а поблагодарил, что быстро привезли сына. Выходя из дома, я столкнулся с баварцем, который успел съездить за врачом. Мы молча посмотрели друг на друга, и здоровяк вдруг разразился громовым идиотским смехом. Дома меня стало сильно тошнить, пришлось лечь, но через 2 дня я поправился, скоро и плечо перестало болеть. У Штефана оказалось 2 сломанных ребра, но основной изъян был на лице. Его аристократический нос принял уникальную форму. Он, однако, не обиделся на меня, был счастлив, что остался жив. Как это часто бывает в лагере, нам не пришлось долго находиться вместе. Но за 3 дня Штефан рассказал мне массу новостей, которые касались моей семьи. Сообщил даты смерти почти всех моих близких. Я вдруг остался чуть не единственным в семье. Жива была только Эрни, которая успела вовремя уехать к родственникам мужа в Швейцарию, где и провела всю войну вместе с сыном. Мать погибла глупо, приняв слишком большую дозу снотворного после единственного налета бомбардировщиков на город. Бабушка умерла после короткой болезни. Ей было далеко за 70. Штефан, офицер парашютно-десантных войск, прыгал на остров Крит вместе с моим братом Адамом и видел с воздуха, как того прошила очередь. Очевидно, раненым попал в плен. Среди убитых его не нашли. Штефана перевели к Роммелю, а после разгрома африканского корпуса пленным увезли в США. Потом он узнал о гибели моего отца, а также мужа Эрни где-то в песках недалеко от Табрука. После войны Штефан вернулся из Флориды в Австрию и работал в имении отца, махнув рукой на горное дело. Навестив однажды родственников в советской зоне оккупации, он пошел повеселиться в ресторане. В одном из соседних залов завязалась драка. Явился советский патруль, и кто-то зарезал сержанта, после чего люди разбежались. Поймали и судили нескольких присутствовавших, в том числе и Штефана, который ни драки, ни сержанта в глаза не видел. Но он, как бывший офицер, показался подозрительным, и ему дали норму 1947 года – 25 лет. На Колымском прииске Штефан в первый же день отморозил на ноге большой палец. Считаясь больным, попал на кухню в обслугу начальника лагеря и скоро отличился умением изготовлять невиданные на Колыме торты. Недавно начальник уехал в отпуск, а его заместитель, страдавший нездоровой печенью, возненавидел преуспевшего было кондитера и послал его на левый. «Здесь хотели ампутировать палец», — рассказывал Штефан, «но обошлось, рана зарубцевалась. Однако кулинары, думаю, везде нужны. Дома я любил сам стряпать, у нашей кухарки чешки научился. Спасибо ей. Скоро, наверное, амнистия. И через 5 лет никто из нас тут торчать не будет. Вернусь к своему старику в поместье. Ему отдыхать пора. Жена у меня венгерка. Студенткой была, когда познакомились. Отец ее магнат. От красных сбежал. Вот и пригодился мне мой венгерский язык. Бассама сюст марья. Примечание автора. Сюст марья. Венгерское ругательство. Тесть, между прочим, любит изображать вельможу, но в хозяйстве, особенно в лошадях, разбирается, черт побери, наверное, еще лучше моего старика. На 4-й день Штефана перевели поваром на кухню готовить по заказу для спецстола. А еще через день, когда я должен был вечером зайти к Зосе, чтобы встретиться с Вандой, меня спросили на комиссии, которая нас вызвала на очередной весовой контроль: «Вы почему не поправляетесь? Вы сперва кормите по-человечески, а уж потом спрашивайте». Обрезал я толстого врача. «Безобразие!» — забрюзжал он. «Немедленно выписать! Все равно толку от него здесь не будет!» Через час подошел ко мне Маркевич. «Идите в коптерку получать одежду. Оттуда прямо на пересылку». Его голос звучал почти грустно. В нем не было и тени крикливости, гонора. «Передать что-нибудь пане Ванде? Вы знаете ее? Еще бы! Мы однодельцы, учились не на одном курсе, а Зенон женат на моей сестре. Когда вылечится, возьму его сюда на работу. Эх, зачем вы задирали этого Соцкого? Могли бы пойти в доноры. У вас хорошая группа крови». «Простите, не знал, жаль. Трудно было удержаться. Я ж не нарочно. Скажу ей просто, что вы ушли. На пересылку женщине не попасть, только если через столовую. Большое спасибо. Передайте ей и... Ладно, она знает, что я хотел сказать. Все тоже. Вам пора. Ступайте первым. Возьмете получше барахло. И не думайте, что я всегда такой грубиян. Жить как-то надо».